Своим невзрачным видом казенный Нуэна доверия не внушал. Но гномы-механики из гаража НЧЧК Эрина никогда не подводили. Они прекрасно знают, что Итхан за любую поломку снимет голову и выгонит с работы. Орк сам любил прокатиться с ветерком и терпеть не мог, когда его сотруднику вместо работы требовалось регулярно нырять под капот. Каждый должен делать то, на что учился. «Не переживай», — усмехнулся НЧЧКист, дружески похлопав напарницу по плечу. «Выглядит паршиво, зато ездит как зверь и не ломается». Они покидали вещи в багажник и стали рассматривать карту. «Нол, давай ты поведешь по трассе до поворота, а дальше уже я, там дорогу надо знать», — предложил Эрин Рандир. «Сначала я посплю, а потом ты. Рубит меня после дежурства». Редкое и несказанное удовольствие — просто откинуться на спинку сиденья, устроить затылок на подголовник и сквозь зеркальные стекла темных очков наблюдать за строгим и сосредоточенным личиком леди Анарелла Теони. Как не полюбоваться лишний раз своей чудесной, умной и красивой напарницей? Надо же, как ему необыкновенно повезло. Вот просто так ни за что судьба подкинула капитану Аптелемнару, хмурому трудоголику и бессердечной скотине, такую замечательную девушку, мыслечтицу и графомакшу. Смотреть, и так, вдоволь не насмотревшись, уснуть под мерный шелест шин. Впереди как минимум неделя, которую они проведут вместе. Не исключено, что из этой командировки выйдет что-то хорошее. А может и нет. Нет мудрее и прекрасней средства от тревог, чем ночная песня. Тихонько звучал из динамика мягкий голос одного из мудрейших бардов седьмой эпохи. Убедившись, что Эрин заснул, я все-таки включила радио, настроившись на волну станции Министрель. На минимальной громкости, конечно, хотя рев нуэновского движка был способен заглушить все. Дорога стелилась под колеса серой лентой, а все мои тревоги и метания и верно куда-то ушли, уступив место умиротворению. Старая песня права. Дорога действительно на многое заставляет взглянуть по-другому, особенно если полностью сосредоточиться на процессе вождения, а мне именно это и пришлось сделать. Для дочери моих родителей было бы странно не водить машину вообще, но прошло уже слишком много времени с тех пор, как я последний раз садилась за руль, а инчичикистский казенный козлик – машина капризная и нежным женским рукам подчиняется неохотно. Поэтому я не могла себе позволить даже короткого взгляда на спящего на соседнем сидении Эрина. Взгляни я на него разок, и просыпаться ему придется уже в кювете. Засмотрюсь, потому что. Вот когда он так спокойно и тихо спит рядом, вполне можно немного поразмыслить о случившемся и не случившемся, и о том, что могло бы произойти. «Давай-ка, леди Нол, разберемся для начала в себе. Договорились?» «Я его люблю?» «Ага, и еще как!» «Уверена я, что это тот самый?» «Уверена!» «А доверяю ли я ему?» «А, вот где волколак порылся!» «Не доверяю, это раз!» «Не понимаю, это два!» «Не могу просчитать, это три!» «И откровенно боюсь, это четыре!» Причем страх и недоверие относятся в первую очередь ко мне, к моей глубинной и тщательно скрываемой боязни отношений. Все эти невинные поцелуи втихаря на лестничной площадке и держание за ручку изрядно усыпили мою бдительность, так что я чуть не проглядела ту самую ловушку, в которую так боюсь угодить. Отношения. Как раз то, о чем я ничегошеньки не знаю. Ибо нельзя же всерьез считать таким уж глобальным опытом юношескую влюбленность в героического Сида Энгуса Мак как-то его там и неделю отчаянных и ни к чему не обязывающих встреч с веселым белокурым Тильвиттегом. Блондинистый Фиан был нужен мне ровно настолько, насколько и я ему. В основном, чтобы отомстить семейству и гордо провозгласить свою независимость от костных традиций. К счастью или несчастью, но семья до сих пор пребывает в счастливом неведении относительно моей страшной мести. Связь эта завершилась сама собой, как только иссяк поток анекдотов, которые мы умудрялись рассказывать друг дружке в процессе. С Эрином такого не будет и быть не может. Тот вчерашний инцидент в Лепреконе запросто мог разрешиться на диване. А это уже слишком серьезно, чтобы играть. На самом деле и само это происшествие в темном уголке клуба уже очень серьезно для меня. А для него? Вот-вот, то-то и оно, что не знаю.